Исказители Древних Заветов сделали все возможное, чтобы изуродовать смысл основных положений первоучителя. Формула «что свяжете на земле, будет связано на небесах», и «что разрешите на земле, будет разрешено и там», отнюдь не означает того, что кому-то из людей дается право прощать преступления других людей и аннулировать их карму. Формула эта говорит о том, что утвержденное, достигнутое или завоеванное духовно на земном плане в тонком мире становится неотъемлемым приобретением человека. Если эти утверждения не от света, но от тьмы, то и их уносит с собой человек в мир надземный. И, конечно, связывает и разрешает, то есть утверждает и достигает, или теряет, или разрушает сам человек, а не кто-либо другой. Утончение восприятий, приобретение светоносной ауры и очищение тонкого тела должно произойти на земле, ибо только утвержденные на земле достижения будут сопровождать развоплощенного в мир тонкий. Язвы духа, не изжитые на земле, переносятся и туда. Мир земной – мир причин, мир надземный – мир следствий. Породитель причин – сам человек. Никто не может освободить его от цепей причинности, скованных им своими руками и сковавших его неизбежностью следствий. Смена земного существования и заключается в том, что именно на земле даются духу возможности утвердить те достижения, которые будут сопровождать его после освобождения от физического тела, и очищение, и наросты, и язвы духа есть явления, имеющие двойственный аспект, следствия которого уявляются на плане земном и на плане надземном. Не будем говорить о явлениях тьмы, но каждое светлое достижение есть незримое богатство, которое дух уносит с собою с земли. Все йогические достижения утверждаются на земле, чтобы они могли получить свое дальнейшее развитие в высших мирах. Следствие есть не что иное, как продолжение развития того или иного качества или свойства по принятому на земле направлению. Каждое заложенное на земле зерно дает там свои всходы, ибо то, что утверждено на земле, утверждено будет там, и от чего сумел освободить свой дух на земле человек, даст ему там крылья надземной свободы. Но связавшие себя земными оковами страстей, вожделений, пороков, привычек и невежества, не познают счастья надземной свободы, пока не найдут в себе силы сбросить с себя эти цепи.